Спирия. Джордж Сондерс. Купание в пруду под дождем. Моим ученикам в Сиракьюзском университете, бывшим, нынешним и будущим. И в благодарную память о Сьюзен Кэмилл. Для удобства слушателей все читаемые и изучаемые в этой книге рассказы в печатном виде с указанием номеров страниц можно найти в PDF-приложении. Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками. И от него шли волны, и на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше. И все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой!» — повторял он, наслаждаясь. «Ах, боже мой!» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад. И на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Олехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял. «Ах, боже мой!» — говорил он. «Ах, Господи, помилуй!» «Будет вам!» — крикнул ему Буркин. Антон Павлович Чехов, Крыжовник. Начинаем. Последние 20 лет я преподаю в Сиракьюзском университете русский рассказ XIX века. Мои ученики среди лучших молодых писателей Америки. В год мы выбираем 6 новых студентов из 600-700 желающих. Они и без всякой учебы сами по себе замечательные. В последующие 3 года мы помогаем им достичь того, что я называю их знаковым пространством. Это пространство, из которого все они смогут писать то, на что способны только они, применив все, что делает их неповторимо ими. Свои силы, слабости, одержимости, причуды. Все на свете. На этом уровне хорошее письмо, разумеется, само собой. Цель – помочь ученикам обрести технические средства, которые помогут им дерзко и радостно стать самими собою. На русском курсе, в надежде понять физику формы, как это вообще устроено, мы обращаемся к нескольким великим русским авторам и разбираемся, как у них это получалось. Я иногда вот так шучу, и вместе с тем не шучу. Мы читаем, чтобы присмотреть себе что-нибудь подходящее, да и своровать это. Несколько лет назад, после очередного занятия, скажем, меловая пыль плавала в осеннем воздухе, в углу урчала старомодная отопительная батарея, где-то вдали репетировал духовой оркестр. Я осознал, что лучшие мгновения моей жизни, мгновения, когда я по-настоящему чувствовал, что предлагаю миру нечто ценное, случились у меня на этом русском курсе. Рассказы, которые я в нем даю, постоянно со мной в моей работе. Они моя высокая планка, и в своих сочинениях я к ней тянусь. Хочу, чтобы рассказы мои трогали и меняли людей в той же мере, в какой эти русские рассказы тронули и изменили меня. Столько лет спустя тексты эти, словно старые друзья, друзья, каких я, преподавая курс, представляю все новым группам блистательных молодых писателей. Вот почему я решил написать эту книгу, чтобы хоть частично собрать на бумаге то, что мы с моими учениками совместно открыли за многие годы, и тем самым предложить скромную версию этого курса вам. За семестр мы читаем до 30 рассказов, по 2-3 за занятие. Но для этой книги ограничимся 7. Не подразумеваю, что эти 7 рассказов как-то представляют все разнообразие русских писателей, только Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя, или даже наилучшие рассказы этих авторов. Это просто 7 историй, которые я люблю, и знаю, как учить на их примере. Если бы передо мной стояла задача влюбить нечитающего человека в малую прозу, эти рассказы я бы предложил в первую очередь. По моему мнению, рассказы эти замечательны и сочинены в эпоху расцвета жанра. Но не все они великолепны в равной мере. Некоторые великолепны, невзирая на те или иные огрехи. Некоторые же великолепны именно благодаря своим огрехам. А некоторые, возможно, требуют того, чтобы в их величии убеждали, и я с удовольствием попробую это сделать. Поговорить же я хочу о жанре рассказа как таковом. И для этой цели выбранные тексты годятся. Они просты, ясны и фундаментальны. Для начинающего писателя чтение русских рассказов того периода подобно изучению Баха для начинающего композитора. Все основополагающие принципы жанра на виду. Рассказы эти просты, но они трогают. Нам не все равно, что в них происходит. Они сочинены так, чтобы испытать нас, вызвать противоречия и возмутить, и замысловато утешить. Начав читать эти рассказы, в основном тихие, домашние, аполитичные, и сочиненные прогрессивными реформаторами в репрессионной культуре под постоянной угрозой цензуры, эту мысль вы, вероятно, сочтете странной, Однако это литература сопротивления, возникшая во времена, когда писателя за политические взгляды могли сослать, бросить в тюрьму или казнить. Сопротивление в этих рассказах тихое, не лобовое, и, возможно, рождается из самой радикальной предпосылки. Любой человек достоин внимания, а истоки любой способности к добру или злу во Вселенной можно отыскать, наблюдая за одним единственным, даже самым неприметным человеком, и за тем, как устроен его или ее ум. Меня учили на инженера в Колорадском горном училище, художественной прозой я занялся поздно, и представление о ее задачах имел особое. Однажды летом я получил мощный опыт, читая по ночам «Гроздья гнева» в старом жилом автофургоне на подъездной дорожке возле родительского дома в Амарило после долгих рабочих часов на нефтяных месторождениях. Там я трудился так называемым размотчиком сейсмической косы. Среди моих напарников был некий ветеран Вьетнамской войны, время от времени разражавшийся посреди прерий воплями, как диктор в радиорубке. «Это война, Амарило!» А также бывший зэк, только-только из тюрьмы, который что ни утро, пока мы ехали в фургоне на работу, уведомлял меня о все новых и новых извращениях, какие они с его дамой опробовали прошедшей ночью. Те образы, как ни прискорбно, до сих пор со мной. После таких вот рабочих дней я читал Стейнбека, и роман оживал у меня перед глазами. Я видел, что тружусь в некоем продолжении вымышленного мира. Та же Америка несколько десятилетий спустя. Уставал я, уставал и Том Джоуд. Мне казалось, что мною злоупотребляет некая громадная сила, нагребшая себе богатств. Тоже казалось и его преподобию Кейси. По переводу Натальи Волжиной. Меня и моих новых приятелей угнетал левиафан капитализма, как угнетал он тех оклахомцев, что ехали через тот же техасский выступ в 1930-е по пути в Калифорнию. Мы тоже были уродливыми обломками капитализма, неизбежной платой за успех коммерции. Короче говоря, Стейнбек писал о жизни в том ее виде, какой застал ее и я. Он подошел к тем же вопросам, каким подошел и я, и понял, что они насущны. К этому пониманию пришел и я. Русские писатели, когда я их открыл для себя несколько лет спустя, подействовали на меня так же. Казалось, они относятся к прозе не как к чему-то декоративному, а как к жизненно необходимому нравственно-этическому инструменту. Когда читаешь этих авторов, они тебя меняют, а мир вокруг словно бы начинает излагать другую, гораздо более интересную историю. Историю, в какой можно сыграть значимую роль и где на читателя возложена ответственность. Мы живем, как вы, вероятно, замечаете, в эпоху вырождения. Нас бомбардируют необременительные, поверхностные и стремительно рассеивающиеся сгустки информации, имеющие свои неявные цели. Некоторое время нам предстоит провести в пространстве, где по умолчанию считается, что, как писал великий мастер русского рассказа Исаак Бабель, никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Из рассказа Гюи де Мопассан, цикл «Одесские рассказы», 1923-1924. Вскоре побываем в семи прилежно выстроенных моделях мира, вдохновленных определенным намерением, какое наше время, быть может, не очень-то поддерживает, а именно, задаваться большими вопросами. Как нам тут жить? Что следует ценить? Что вообще такое истина, в конце-то концов, и как ее распознать? Как сохранять покой, когда у одних людей есть все, а у других ничего? Как с радостью жить в мире, какой вроде бы хочет, чтобы мы любили других людей, а сам, не церемонясь, рано или поздно разлучает нас с ними, невзирая ни на что? Ну вы понимаете, такие вот жизнерадостные большие вопросы, очень русские по духу. Чтобы рассказ смог поставить такого рода вопросы, его нам сперва нужно дочитать. Он должен втянуть нас в себя, заставить двигаться по тексту, а потому задача этой книги преимущественно диагностическая. Если рассказ увлек вас, удержал ваше внимание, дал нам почувствовать, что нас тут уважают, как ему это удалось? Сам я вовсе не критик, не историк литературы, не специалист по русской литературе России. Моя художественная жизнь сосредоточена на попытке научить писать рассказы, трогающие читателя, какие хочется дочитывать. Себя я считаю скорее эстрадным артистом, нежели ученым. Мой подход к обучению в меньшей мере академический. «Воскресенье» в этом контексте метафора политической революции, этого стойкого интереса в русском цайтгайсте и в большей стратегический. Зачем нам вообще повторно приезжать в эту деревню? Основной порядок работы я тут предлагаю такой. Читаем рассказ, а затем проделываем в уме то упражнение, какое я привел только что. Действительно ли тронуло вас то место, где вы побывали? Сопротивлялись ли вы чему-то? Или, может, что-то вас смутило? Случилось ли вам всплакнуть, раздосадоваться, задуматься по-новому? Возникли ли у вас по прочтении стойкие вопросы? Приемлем любой ответ. Раз вы, мой чистосердечный трудяга-читатель, почувствовали в себе такое, оно имеет право на существование. Если рассказ загнал вас в тупик, это достойно упоминания. Вы заскучали или вас все достало? Ценное понимание. Незачем облекать свой отклик литературным языком или выражаться в понятиях темы, сюжета или развития персонажа. Ничего такого. Рассказы эти были написаны, разумеется, по-русски. Я предлагаю те переводы на английский, какие подействовали на меня сильнее всего. Или в некоторых случаях те, что я раздобыл много лет назад и с тех пор по ним преподаю. Я не читаю и не говорю по-русски, а потому за верность этих переводов подлинникам поручиться не могу. Хотя мы об этом немного поразмыслим по ходу дела. Предлагаю подходить к этим рассказам так, будто они изначально были написаны по-английски, понимая, что мы теряем музыку русского языка и те оттенки, зримые в этих текстах русскоязычному читателю. Но даже на английском, лишенные этих красот, они способны подарить нам целые миры. Главный же вопрос, каким я желаю нам всем задаваться, таков. Что мы чувствовали и где мы это чувствовали? Любая связанная интеллектуальная работа начинается с непосредственного отклика. После того, как вы прочтете очередной рассказ в этой книге, я предложу вам свои соображения в очерке, где представлю свой отзыв, обосную суть рассказа и дам некоторые технические пояснения, почему мы почувствовали то, что почувствовали, именно там, где это случилось. Должен оговориться, тот или иной очерк мало чем окажется вам полезен, если вы не прочли соответствующий рассказ. Я постарался выстроить книгу так, чтобы вы читали их по горячим следам после рассказов. Для меня это новая разновидность письма, более техническая, чем обычно. Надеюсь, конечно, что очерки получились развлекательными. Однако, пока я писал, на ум мне приходила мысль о рабочей тетради. Такой, в которой закипит работа. Иногда нелегкая, однако трудиться мы будем вместе, с намерением проникнуть в этих рассказах глубже, чем позволяет простое первое прочтение. Смысл в том, что кропотливый разбор этих рассказов сделает их более доступными нам. Это плотное и, я бы сказал, принудительное знакомство с ними поможет понять маневры и инстинктивные движения в значительной мере, составляющие то, что на самом деле и есть писательство от мига к мигу. Итак, это книга для писателей, но также, надеюсь, и для читателей. За последние 10 лет мне выпала возможность устраивать читки и беседы по всему миру и знакомиться с тысячами увлеченных читателей. Их страсть к литературе, ее видно по их вопросам из зала, по нашим разговорам за раздачей автографов, из дискуссий, складывавшихся в книжных клубах, убедила меня, что в мире жива и действует бескрайняя подспутная сеть блага. Она состоит из тех, для кого чтение – сердцевина жизни, и кто по собственному опыту знает, что чтение делает их самих просторнее и щедрее, а саму жизнь интереснее. Пока писал эту книгу, я держал в памяти как раз этих людей. Из-за их щедрости к моим работам и увлечения литературой, из-за их веры в нее я счел, что мог бы замахнуться здесь пошире. Писать сколь угодно технологично, занудно или прямолинейно, если это необходимо, чтобы исследовать истинное устройство творческого процесса. Изучение того, как мы читаем, равносильно изучению того, как работает ум, как он проверяет то или иное утверждение на истинность, как он ведет себя относительно другого ума, то есть ума автора, отделенного пространством и временем. По сути, мы здесь понаблюдаем за тем, как мы читаем, пытаясь реконструировать то, что мы чувствовали, когда вот сейчас читали. Зачем нам это? Та часть ума, которая читает рассказ, та же, что читает и окружающий мир. Ум способен обманывать нас, но его можно научить точности. Он бывает недогружен, и мы делаемся уязвимее перед ленью, непримиримостью и материализмом. Но его можно оживить и тем самым преобразиться, стать более деятельными, пытливыми и чуткими читателями действительности. На протяжении всей книги я буду предлагать вам некоторые модели осмысления рассказов. Ни одна из них неправильная и не исчерпывающая. Считайте их риторическими пробными шарами. А что если подумать об этом рассказе вот так? Будет ли толк? Если та или иная модель вам нравится, применяйте. Не нравится? Откладывайте в сторону. В буддизме говорят, что наставление – это палец, указывающий на луну. Луна – просветление, есть суть, а указующий палец просто пытается нас к ней направить. Но важно не путать палец с луной. Для писателей, среди вас, мечтающих однажды сочинить рассказ, подобный тем, какие нам полюбились, в каких мы с наслаждением растворялись и какие ненадолго показались нам более настоящими, чем так называемая действительность, цель — луна, достичь состояния ума, в котором нам удалось бы сочинить подобный рассказ. Любые семинарские разговоры, теории рассказа и афористичные, остроумные и вдохновляющие девизы — лишь пальцы, указывающие на луну. Они пытаются показать нам, где оно, то состояние ума, критерий принятия того или иного перста указующего. Есть ли от него польза? Все дальнейшее я предлагаю именно в этом ключе.